«Благодарю вас, сэр», — отозвался я, ответив на рукопожатие. «Я тоже весьма рад». «Вообще-то, хватило бы и обращения, Питер», — сказал хозяин, заговорщически улыбнувшись. «Нашим гражданам нравится иметь монарха, но все мы здравомыслящие люди и не относимся к этому с излишним трепетом». Он подошел к Ронде и протянул руку ей. «Добро пожаловать, борт-инженер Бланкеншип». «Благодарю, сэр. У вас прекрасная планета». «Нам тоже здесь нравится, госпожа Кулашава. А вы что скажете о мире свободы, как ученый?» «Назвать его просто красивым недостаточно», — ответила она. «Я надеюсь познать его в мельчайших подробностях». «У вас будет такая возможность», — величественно пообещал Питер, указывая нам на диван. «Усаживайтесь поудобнее». Мы уселись таким образом, что Питер и Сьюзан оказались с одной стороны, а наша троица — с другой, причем Кулашава — с краю. «Уверен, что у вас уже появилось много вопросов о планете», — начал Питер, предоставив Сьюзан наполнять стаканы. «Если вам хочется спросить о чем-то прямо сейчас, не стесняйтесь. Я постараюсь дать исчерпывающие ответы». Я набрал в легкие побольше воздуха. Что ж, раз он так настаивает, удовлетворим его просьбу. «Позвольте мне, первые ли мы посетители за последние 50 лет?» Питер и Сьюзен переглянулись. «Интересный вопрос», — пробормотал Питер. «Право, весьма интересный». «Надеюсь», — сказал я, приказав голосу не дрожать. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что я угодил прямиком в цель. Но что это за цель? Хотелось бы получить ответ, если можно». У Питера напряглись мышцы лица. «Вы уже четвертый корабль из пространства, которому удалось нас найти». Я почувствовал ерзанье Ронды. «Что произошло с остальными тремя?» — опасливо осведомился я. «Их команды так и остались здесь», — ответил Питер, твердо глядя мне в глаза. «То есть большинство членов. Двое пострадали». «В каком смысле?» — спросила Кулашава. «Они были убиты при попытке к бегству», — ответила Сьюзан. «Мне очень жаль, но это так». «Как это попытка к бегству?» — простонал я. «Очень просто. Вы тоже не сможете отсюда улететь, друзья», — спокойно разъяснил Питер. «Боюсь, вам придется провести остаток жизни среди нас».